Прекрасное обетование есть в 90-м псалме. «Так как ты возлюбил меня, долготою дней насыщу его». Казалось бы, вся жизнь наших братьев, тюрьмы, блокада Ленинграда, война. Михаил Иванович прожил 80 лет, Геннадий Константинович 81 год, Дмитрий Васильевич 91 год, Скорняков 81 год, Рыжук 80 лет, да уже Петру Васильевичу 82. Жизнь-то какая была нелегкая, а вот долгота дней жизни, долга и в здравом духе, и в здравом уме – это благословение. Дмитрий Васильевич до последнего дня совершал молитвы о внуках, о детях, о церкви, о братстве, и был в постах и молитвах. Дмитрий Васильевич, с ним пришлось мне ехать от конференции, которая у нас была в Любучане, Московской области, до Москвы. И я его спрашиваю по окончанию этой многолюдной конференции, как вы себя чувствуете? А он уже по немощи старческой не мог участвовать в слове. Я говорю: Дмитрий Васильевич, как вы себя чувствуете? Он говорит: ты знаешь, я себя чувствую, как тот конь боевой, который всю жизнь откликался на трубный зов, рвался в бой, а сегодня этот конь списан, у него одна арматура торчит, но при звуке трубы он на месте топчет копытами. Плоть немощна, а дух бодрый. И Геннадий Константинович тоже говорил: мехи мои износились, но вино в них молодое. Брат Александр сейчас не только о своем папе расскажет, хотя это тоже, наверное, самая важная часть его участия. Дело в том, что в этом году юбилей, ровно 50 лет тому назад, в нашем братстве умер Хмара Николай Кузьмич. И он был похоронен в Барнауле. И он лежал в доме нашего брата Дмитрия Васильевича Минякова. И смерть Николая Кузьмича, она была историческая веха в нашем братстве. По его смерти было специальное заседание Президиума Верховного Совета, была внеочередная сессия заседания Верховного Совета, и на столе главы нашего государства Настаса Ивановича Микояна были два тома уголовного дела «Хмары». И в результате закрытого заседания было принято решение о том, что всех сектантов выпустить из тюрем, изменить государственную политику и не преследовать в течение 2 лет была относительная свобода. Вспомните, в 64-м году почти все узники освободились. Хмара был евангелистом Большого Кремлевского дворца. А имени этого простого мужичка, который был в прошлом пьяницей, но был искуплен драгоценной кровью Иисуса Христа, об этом христианине говорила вся политическая элита в 64-м году. Его имя, оно было как свидетеля Иисуса Христа после смерти, известно всему вот тому атеистическому руководству нашей страны. Ну вот как бы это маленькое вступление к участию брата Александра, пожалуйста. Мир вам, дорогие друзья, братья и сестры. Мы-то взрослеем, можно сказать, стареем. Но я очень всегда за то, чтобы наши дети продолжали нести это знамя. Мы с женой, с Галиной из Эстонии приехали сюда. Имеем 12 детей и 12 внуков. Но всех взять не смогли с собой, хотя Вениамин говорит: привози хоть кого. Но мы взяли самую младшую. Она сейчас думает, что там поучаствует тоже, коротенько сыграет. А потом продолжим. Детям же тоже надо дать что-то, да? Пожалуйста. Ее звать Эвелин Минякова. Обратимся вначале к Слову Божьему. Книга притчи. Чудесная книга. Наставь юношу при начале пути его, и он не уклонится с него, когда и состареется. Юношу надо наставить. Я думаю, что нас родители наставили хорошо, братья, сестры. Наставили нас. А как они нас составляли? Как они наставляли? Что целыми днями вот там говорили, учили? Или как они нас составляли? Да молитвами своими. Конечно, молитвами. Они там на нарах, в тюрьмах отцы наши умирали, молились за нас. А наставляли нас 15-20 минут, час на свидание, ну, бывает, сутки, когда мы к ним приезжали раз в год. Помню, приехали в Магадан, через Эстонию на Магадан. У нас ли свидание? А ваш, говорит, отец лишен свидания, потому что там проводят свои агитации, проповедуют, и мы обратно. А это для нас такое было наставление. Значит, наш папа прав, значит, мы на правильном пути стоим. И вот Володя, брат мой младший, рассказывал много, как он трудился, чем мог. Я ему помогал в те годы. Мы живем в Эстонии, и хотел сказать, что переживания мы все друг друга понимаем прекрасно. У нас никому нет никаких вопросов, нет никаких дискуссий, нет никаких таких трудных друг другу вопросов, чтобы задавали, почему ты так сделал, почему так, а почему твой отец не так сделал. Вот мы все друг друга понимаем. Мы с разных мест, с разных стран приехали. У нас все единое, да? А раньше было не так. А кто нас этому научил? Наши отцы. Друзья дорогие, сейчас главное, чтобы нам нашим детям передать. Я вот скажу, что когда мы рассказываем детям своим, я вот говорю детям своим, так и так нас гоняли, нас обыски делали, нам преследовали, нас разгоняли, КГБ приходило. Они, знаете, что спрашивают? Да взяли бы в милицию, позвонили и сказали, они пришли бы, навели порядок. Понимаете? Это о чем говорится? Что наши дети все равно мало знают. Хотя мы им стараемся и говорить. И вот сейчас общение было в Санкт-Петербурге, мы брали своих детей. Дети остались еще на библейские курсы там, в христианские лагеря туда, в Краснодарский лагерь 8. Их всячески покаялись. И у меня 10 детей, и уже члены церкви. 10 членов церкви, двое. Вот эта маленькая, еще вторая маленькая. Они еще не члены церкви. А остальные, мы рады, когда мы это можем передать детям своим. Вот я прочитал это место, что наставь юношу при начале пути его. Это так сильно и важно каждому нашим детям и нам, родителям. Когда папа наш от самого начала движения в братстве, и его посадили в Барнауле, мы жили, их пятерых человек посадили в тюрьму, 62-й год, и здесь такое движение, Барнаульская церковь большая, много было русских немцев, там жили, церковь большая, и все так активно трудились, помогали. И там брат из Кулунды уверовал, ну, такой молодой духовно брат, только обратился к Богу и начал проповедовать людям. Хмара Николай Кузьмич, 1916 года рождения. Ну, его арестовали и посадили в тюрьму. Как раз наш папа сидел уже. И еще там рядом с ними, еще с ним сидел четверо. Там Григорий Лебедев, Юрий Михальков, Артур Штерцер, Иосиф Будимир и папа наш, пятеро. Дали по 5 лет всем. И в это время мы остались одни с мамой, жили такая улица, узенький переулок Канифольный, номер 37А. Мы там жили одни, темная улица такая. И вот папы нету, папа в тюрьме находится. И вот в Барнаульскую тюрьму из Кулунды привезли туда, Кулунда – это Алтайского края, краевой город Барнаул, привезли туда Николая Кузьмича Хмара. Ну, за то, что он проповедовал, его там зверско убили. В тюрьме его убили. И куда его деть? В Кулунду везти? Там 200 километров, слышите? Нет. Они его взяли, привезли к нам домой. В гробу, в цинке, привезли домой, к нам хороните, заберите своего баптиста. Но папа был ответственный служитель в Барнаульской церкви, и поэтому нам его привезли, а папа был в тюрьме. Братья стали сразу, пришли домой к нам, хоронить не будем. Не будем хоронить, пока из Москвы не пригласим комиссию. Как? Что он якобы сам умер. У нас такие сени были там, холодные, на улице мороз, зимой было, 64-й год. Я 56-го года, я уже во второй класс ходил, И Володя, младше меня, Павлик, вот брат мой, младше еще, 62-го года. И Лена, старше меня, 54-го года. Ну и мама. И вот мы одни дома. И когда братья пришли, раскрыли гроб, смотреть это тело, как оно было истерзанное, зверски убито, был Николай Хмара. Ну и я, меня, значит, детей, уходи, уходи. Я говорю, я старше, я хозяин в доме. Кто старше? Самый. Я старше, я должен присутствовать. Да. И я присутствовал там. Вот. За остальных уже не помню, но я присутствовал. При мне его, там у нас был такой сарай, там внизу погреб был такой, мы его назвали как погребка, такой сарай. На замке там закрыли его сначала, он у нас в сенях стоял, потом туда унесли, и там братья фотографировали все. И я, как старший в доме, хозяин, тоже присутствовал. Я это все помню. Ну, второклассник, ну, помнит же, 8 лет уже, да? И потом, она так запоминается, это на, слово «наставь юношку в начале пути его». Это вот такие у нас наставления были, знаете. После этого сделали похороны, а здесь уже приходили, когда он еще лежал, уже приходили власти забрать его обратно. Мы нет, не отдадим, все. И как-то мы дежурили одни сами, как-то я не понимаю, почему никто братьев даже не было. Мы одни были в доме, они ночью стучатся, ломятся, откройте. Мы не открывали, закрыли у нас, как я помню, двери, такие скобы были, там еще засов такой был мощный металлический. Ну, ставни снаружи закрыты, и все, и мы там сидим в этом домике. Да. Ну, переживали-то были. А соседи все. Минякова убили, Минякова с тюрьмы мертвого привезли. Ну, не знают же, кто знает, что папу посадили. А здесь сразу привезли гроб нам. Ну, вы понимаете, что? Но пока всем объяснишь, что, как, что такое. Похороны были. Похороны были после, наверное, недели он больше у нас пробыл, пока комиссия была с Москвы, все это, судебная экспертиза. И похороны. И там недалеко так было идти на Павловском тракте, дальше кладбище было. Ну и там пешком шли, выходили. Но здесь уже они в ярость пришли, похороны, и начали разгонять всячески это на улице оркестр, духовой там несут, все, и они плакаты это разрывать, там, если что, местное священное писание, тексты. Все это братьям руки крутили, ломали, запихивали их в воронок, увозили, разгоняли все это шествие. Ну, прошли похороны, все-таки похоронили Николая Кузьмича Хмара. И вот такое у нас вот такое было. И сказали, что следующего привезем, отца вашего, ждите. Вот так нам. Ну, представляете, мы идем завтра в школу. Там нас сразу били, лупили, что хотишь делать ли с нами. Вот такое у нас было детство. То есть закаляли уже, наставляли в начале пути юноши. Может, юноши, блин, да? Наставлять надо. А знаете, как трудно вот наставить тех, которые сейчас, когда нам тогда говорили, всех бы, вот до 18 лет пускай поучится, ума наберется, а потом вот уже в зрелом возрасте, и потом пускай выбирает, куда идти. Или в баптисты, или в коммунисты. Вот они так говорили, да? А нас-то уже с детства посажены в Доме Господнем. Вот это очень важно. Ну, мы приезжали после... Папу освободили сразу после этого, он 5 лет не отсидел, 3,5 года, всех выпустили, оттепель такая, как Вениамин сейчас сказал, была после этого случая Хмара. А после, в 67-м году его снова арестовали, в 67-м году арестовали, 3 года он отсидел, 21 числа месяца августа его освободили, мы сделали встречу, и на этой встрече его снова арестовали. Арестовали, что встреча такая в Барнауле. В 70-м году. Снова посадили, но здесь уже верующие восстали все против. Как это так? Только узник пришел, мы его снова арестовали. И 93 паспорта собрали и в правительство в Москву. Нам, мы не хотим быть такими гражданами, когда нашего служителя из тюрьмы в тюрьму. И все. И мы так не хотим, значит, так жить больше. Мы не граждане Советского Союза. Вы представляете, граждане? Как сейчас гражданство получить, особенно кто приехал в Америку, или там нам в Эстонии, или там в Германии, или еще в другой стране, ждешь там гражданство, ходишь там и на собеседование, язык этот учишь, долбишь, он не лезет уже в нашем возрасте, да? И за это гражданство, чтобы получить. А там берут сами, берут паспорта и на стол, все, нам мы не хотим быть гражданами. А детей в школах били, и тогда детей, значит, сразу всех, в школу не пойдут дети. И вот мы на нелегальное, на год. На год детей нас разобрали по деревням, по селам, и все. И хотели детей отобрать. Ну, нас сразу спрятали, увезли. Папа в то время как раз не принимал пищу в тюрьме, его сразу арестовали. 14 суток его вынесли оттуда на носилках. домой, принесли. И все, что с нами делать? Ну, нам потом, значит, тоже пошли снова. Вот теперь такая осталась. Сделали нам немножко такую свободу, дали. Давайте детям экстерном экзамены. За нас учителя все сделали. Сдали мы, перевели на следующий класс, никого не оставили. Вот такая у нас была жизнь. А и с это время начали Руслан с дочерью, русских немцев отпускать в Германию. И первые немцы поехали в Германию. И так... Мы поэтому нам посоветовали, что вот в Прибалтике нету христиан-баптистов, отделенных Совета Церквей. И Геннадий Константинович посоветовал папе, и вот мы переехали в Эстонию. В Эстонии, когда мы чуть пожили, ну, знали, что там и точка в Лигатне в Латвии была, знали, что там и все равно связь есть с финнами, которая все идет из Финляндии через Эстонию. В Россию, слава весь Советский Союз, литература, печатное оборудование. И папу арестовали, дали 5 лет и в Магадан. В Магадан мама уже умерла, наша за год до его ареста. И он один там, и ему было 61 год. Но я думаю, что... Я сейчас покажу. Вы, наверное, большинство его помните таким, да? Таким, я думаю, что помнит Минникова Дмитрия Васильевича, папу нашего. Таким. И вот он, значит, в 61 год... Пошел в Магадан, повезли, вернее, его повезли, повели его этапом, столыпинскими вагонами. 2 месяца добирался до Магадана, пока его туда привезли, истощенного уже. А потом, когда он возвратился, ему уже было 66. Ну, мы думали, что вот-вот он умрет. Ему еще дали 2 года, это был 86-й год. Думали, что 2 года он и протянет, или ему 2 года еще дали домашнего ареста. Он ходил на собрания, за что его постоянно сказали, что все равно мы тебя сейчас посадим. И здесь начали всех выпускать. И он еще прожил от 66 лет до 91-го. Мы ему отпраздновали 91 год. 18 февраля 2012 года, 21 года, это вот был ему 91 год. Такой он уже потом был. Такой уже 91 год был, да? И на следующий день он умер, отошел к Господу. Господь его отозвал. 91 год и один день. Один день он прожил. Кто бы думал так, что... Я говорю, папа, в чем самая твоя... жизнь, в чем заключалась? Может быть, ты хотел бы прожить по-другому вот жизнь? Вот, ну, если бы тебе сейчас была бы возможность прожить еще жизнь свою, как бы ты хотел? Говорит, точно так же, никак по-другому. Точно так же. Я бы не хотел прожить другой жизнью. Мне только эта жизнь нравится. И вот это наши отцы. Я вспомнил, знаете кого? Одного человека, очень такого известного, умного человека. Я говорю, расскажите про свою жизнь. Он мне говорит, знаешь, неверующий, говорит, жизнь была очень интересная, очень бурная, очень веселая. Очень многого я в жизни повидал. А рассказать детям нечего. А детям рассказать нечего, и внукам рассказать нечего. Жизнь прошла, видел много. Позволял себе все, что только хотел. А наследству своему рассказать нечего. Наше наследство нам родители оставили хорошее. Да, они нам не оставили миллион, они нам не оставили свои владения, дома или что. У моего отца, кроме велосипеда, никогда ничего не было. Я его имею и берегу его. Это его единственный был транспорт за всю свою жизнь. Простой велосипед. И вот... А так все время на поезде, на электричке, на попутках, на как-нибудь кто-то подвезет и служил Господу. Я вот так смотрю, что жизнь наших отцов, ну, они не трубили перед собой, нет, они не трубили. Они даже не могли, никогда так не сказали, как апостол Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Они говорили, видели. Мы их не видели. Мы видели их колени мозолистые, когда они ночами стояли на коленях. Я помню, прихожу, ложусь спать вечером, папа стоит на коленях, встаю, утром рано ходил, утром рано на работу, в 5 часов папа стоит на коленях. Я никогда ничего не трубил. Я говорю, в чем суть, в чем твой смысл, в чем твоя сила, твоей жизни, что другие... Он говорит, смотри, первым я посадил Сталин. Сталин, Молотов, Хрущев, Брежнев, Андропов, Черненко. Они уже умерли все давно, я их всех пережил, да. Говорит, потому что, говорит, я 3 дня в неделю всегда в посте. 3 дня в неделю всегда в посте. Всегда в посте. За церковь в пятницу, за дело Божие все воскресенье, чтобы народ процветал, чтобы Бога славил в собрании, чтобы проповеди были сильны, и в среду за семью. Вот это есть наставь юношу в начале пути его. И он не уклонится. Сейчас задача не в том, чтобы нам вот порадоваться только, и все, и мы сейчас разошлись. Все по своим домам, по своим городам, странам и континентам, и разъехались. Вот юношу надо наставить, а? Вот что сейчас главное. Я так смотрю, да, мы детям много хотим стараться рассказать, чтобы они, ну, имели специальность, чтобы они были, чтобы они любили Господа. У нас это в первую очередь задача. Мы так переживаем за своих детей. И каждый добрый родитель, чтобы за своих детей, да. А вот, когда начинаешь им такое даже рассказывать, а когда, говорит, ты успевал все это? Я говорю, ну, я все время работал. Я работал, а в выходные дни приезжал на своем на нашем «Жигули» и приезжал сюда, в Москву, да. И вот, Петр Васильевич, давай туда, то на «Волгу», то на «Кишинев», едь литературу отвези. А в понедельник снова на работу. Я один такой пример расскажу, очень интересный. Еду я на один раз на литературу, загружен полностью, еду сзади, все, еще лежит тонкое одеяло, и на тонком одеяле мелкий лук, сеянка. Как будто бы я, знаете, такой колхозник, а лук везу себе выращивать. Загружена машина, да? На «Москвиче» заехал, 412 «Москвичок». И запаски там нету, и заднего сиденья нету, все загружено луком, так застелено все. А внизу вся литература. А лук тонкий слой такой, знаете, маленькие такие головочки. И все литература, литература. И вот еду, а знаю, там сказали, что там пост ГАИ, по Волге едешь, и около Волги, и там как раз икра идет, рыба идет. И там икру черную браконьеры собирают, рыбу выкидывают и продают, везут в Москву. И говорят, все машины останавливают, все проверяют, все вытрясают, везешь ли ты икру. А я литературу везу. Мне зачем икра? Мне надо литературу довезти. Молюсь, Господи, ну что, к одной заправке подъезжаю, бензина нет. Ко второй заправке подъезжаю, бензина нет. С бензином были проблемы. И еду, думаю, все. Я сейчас... И вот знаю, что пост, а там пост ГАИ. Сейчас будут проверять. И у меня машина заглохла, бензин кончился. Ну что делать? Я всех оставлю, никто не оставляется. Едет какой-то грузовичок, такая будка. Ну думал, как будто какая-то хлебовозка или что такое... Останавливаю, а у него фуражка рядом лежит, а сам здесь сидит в погонах, воронок. Я говорю, ну бензин кончился, помоги, да, не могу. Вот там, говорит, сейчас будет после поста ГАИ сразу заправка, там есть бензин. Ну дотащи, он меня раз на веревку и тащит меня. И тащит мимо поста, ему, значит, о, привет, а мне расставлять, а я на веревке же, ну, все. Ну, я бы рад бы остановиться, хотя не очень, да, но я не могу. Проезжал на заправку, завез, я заправился. Володя говорит, дивный Господь. Все, отвез. Вот так вот, много можно так и вспомнить примеров, много. А едешь, и в то время, ну так молишься, не про себя, вслух, громко, и так, чтобы, знаете, если бы окна открыты были, бы все бы услышали, что кричит что-то мужик там в машине сидит, да? Вот так, и больше, Господи, ну помоги, а выхода нету, безвыходное положение. И всех знают, кроме этого милиционера, который меня тащил, да, на буксире. Вот такие в нашей жизни были случаи. Папа, когда я помню, мы приезжали на свидание, он говорит, я об одном только молюсь, чтобы дети мои были верующие. Господи, как ты их спасешь? Не знаю, как ты их спасешь. Но я не могу им ничего не сказать, меня дома нету. Меня нету дома, я постоянно то в тюрьме, то приходит с тюрьмы, сразу же немножко побыл и на нелегальное. Я никогда не помнил своего отца, чтобы мы где-то ходили, где-то с ним прогуливались. Помню один раз он как-то меня взял, мы с ним пошли в городскую баню. Идем за руку рядышком. И И вот я единственный случай раз помню. Я не помню, что мы с ним когда-то в магазин ходили. Чтобы мы где-то были на собрание, даже он раньше всегда уходил. И было еще там на братском побыть, что там с братьями увидеться. А мы потом подъезжали всегда или пешком. И вот так вот. И в жизни я своей, я больше, я не помню, дал мне Бог досмотреть его до конца. И вот когда он уже дома был, последние дни, уже перед самой смертью, мы так живем в Алге, недалеко мой дом, и так недалеко его дом, может быть, 5 минут ходьбы. И мы так постоянно приходили, его, он второй раз женился, когда с тюрьмы вышел, взял себе прекрасную женщину, христианку Ксению Ларионовну, она из Сумской области, и на 10 лет она моложе его, она его досмотрела, старость, и вот мы пришли к нему, и вот он, я говорю, папа, ну что-нибудь скажи, он лежит так уже, он меня тянет к себе, тянет, тянет, тянет, и я думаю, что такое, знаете, а вот он меня крепко взял, а думаю, я чувствую, что человек уже готов к смерти, уходить из этой жизни, даже как-то, знаете, немножко, ну, может, смертельной схваткой возьмет, как будто так что-то, знаете, так, а я наклоняюсь, наклоняюсь, что, что, и он так руки мне на голову положил, и только чуть-чуть что-то губы шевелились, благословил меня, и воскресенье это было день, и воскресенье он отошел к Господу спокойно. Воскресенье. Я так вспоминаю, многие братья, и Геннадий Константинович, и Антонов, и другие отошли к Господу именно в воскресный день. Господь как-то призвал воскресенье его, позвал к себе. Я есть путь и воскресенье, и жизнь. И верующий в меня, если и умрет, оживет. Друзья дорогие, главное, что я хотел сказать сегодня, чтобы мы, уходя отсюда, вот заберем с собой что-то, мы с собой возьмем какую-то информацию. Информацию это будет, или это фото, или это аудио, видео, записи какие. Хотелось бы, чтобы мы рассказали это обязательно своим все детям. Все. Я думаю, что наши дети все знают. Мы каждый год делаем визы, очень дорого нам ехать из Европы сюда в Россию, мы стараемся, чтобы они были всегда на молодежных общениях. Я помню, что когда мы были в Любачанах, там было общение, там, когда приходили там еще ОМОН, там разгоняли там все это, все. И тогда Геннадий Константинович встал, еще так сказал, говорит, показывая на отца, отец мой такой с бородой, видите, говорит, хоть и мы старики, но мы еще можем тряхнуть бородами. Вот это дословно сказал, мы еще можем тряхнуть бородами. Папа говорит, как бы я хотел умереть в тюрьме. Разве я думал, что буду на такой мягкой кровати умирать, а? Говорит, и он всегда говорил ему, говорит, да ты же умрешь, мы тебя здесь в тюрьме сгноим. А он этим властям и работникам КГБ говорил, какая разница, где умирать, в тюрьме или в Кремле? Вон ваши в Кремле поумирали, похоронили. А ну я в тюрьме умру, поговорю. Да меня Бог спас, когда я еще семьи своей не имел. Меня тогда уже в морг поместили мертвого, а я оттуда вышел. Вокруг просыпаюсь, вокруг все мертвецы холодные. Я оттуда вышел. А что мне сейчас за эту жизнь держаться? У меня уже и дети есть, и внуки есть. И я познал Господа, служил Ему полностью все, что было свое. Отдал Богу, и я готов уходить. Вот так я говорю, и как ты готов? Ой, как я хочу уже скорее к Господу. Я думаю, как вот это детям бы нашим сейчас передать? Вот мы сейчас прием все дом. Домы наши. Пусть Господь нас так благословит, чтобы мы могли детям своим рассказать, больше показать. Да, они наши знают и стихи, и псалмы наизусть играют. У меня все дети, все музыканты. Вот это последний, вот только в 3-м классе учатся, да, музыкальные. Остальные все уже закончили. И все и в оркестре, и в хору, и несут служение, и служение, и хора, и проповеди, и все. А как они мало знают жертвенного служения. Жертвенного, да, мы ходим благовествуем, мы говорим людям, а вот именно служение жертвенное, чтобы готовым быть вот сегодня, вот Господь придет, чтобы сегодня быть готовым и рассказать еще другим. Пусть Господь нас в этом благословит, чтобы мы могли своих детей наставить, юношей, девиц своих, в начале пути, и они будут такие же, как мы уже, седые, пожилые, и они даже как старятся, а они с него. Не уклоняться ни вправо, ни влево. Слава Господу! Аминь!